10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Тбилиси. Первое. Сходить в исторические серные бани. Поэт Иосиф Гришашвили говорил, не побывать в тбилисских серных банях — все равно, что приехать в Париж и не подняться на Эйфелеву башню. Второе. Увидеть кукольный спектакль на башне Резо Габриадзе в 12:00 и в 19:00. Третье. Прогуляться по аутентичному Тбилиси. Можно в моей компании. Четвертое. Подняться на канатке крепости Нарекала и полюбоваться городом с высоты. Пятое. Прокатиться на фуникулёре и насладиться вкуснейшими пончиками в кафе «Фуникулар». Шестое. Посетить блошиный рынок на Сухом мосту. Антиквариат, книги, картины, пластинки. Седьмое. Увидеть национальные танцы и услышать грузинское многоголосие. Восьмое. Сделать фото с Фридой, одним из популярных арт-объектов города. Примечание. Граффити с изображением мексиканской художницы Фриды Кало. Девятое. Съесть как можно больше хинкали и попробовать настоящее грузинское вино. Десятое. Понять, что Тбилиси — город души, и вернуться сюда еще раз.